«Госпожа, вы же простили, столько экспрессии в голосе, молчу, мне нечего сказать пустому месту, госпожа простила», подтверждает ледодел Ян, «ущерб, нанесенный ей лично, твоя низкая натура чуть не загубила весь проект, со мной такой человек работать не будет, прошу вас, дайте мне шанс», молит и плачет Дурында, «прошу, прошу, о каком шансе ты говоришь», качает головой щегол. «Ты чуть не утопила двухлетнего ребенка, будет справедливо оказаться в этой роли самой. Госпожа Ян, вы предлагали подводную сцену, отлично. Бу, ты хотел проверить в работе новую камеру, прекрасно. Это будет ее лучшая актерская работа, я уверен. Пожалуйста, нет, актриса только и может, что повторять сквозь слезы. Нет, пожалуйста, да, так и говори, реплики мы не обрежем при монтаже, уведите, отмашка от режиссера». Поправлять ничего не надо. Поставьте за деревом. Если будет нужно, привяжите веревками. И никто не возражает. Ни звуком, ни жестом. Девчонка тоже затыкается. Видимо, доходит до недалекой вся тщетность мольбы. Мне все еще ее не жаль. И когда подчиненные принца вытаскивают из-за дерева дрожащую служаночку, и когда ее начинает бить истерика подле цветущего куста, принц поет широким махом рукава. Убрать задевает бутоны. Красные лепестки летят прямо на запрокинутое бледное лицо. Не жаль, и когда девушку волокут к спуску к воде, что-то подергивается, когда ее голову с силой запихивают под воду. Экшн-камера дает крупный план снизу. На миг мне кажется, что девчонку реально притопит. Это полная глупость. Но менее часа назад я сама стала жертвой подобной глупости. Нет, извлекают. Стоп, снято. Ян Хао опускает голову вниз. Переоденется, выпроводить. Актриса больше ни о чем не просит. Мокрые волосы, совсем как у меня недавно, липнут к лицу. Помощник режиссера подталкивает девушку, чтобы быстрее переставляла ноги. Перерыв 20 минут, командует режиссер, обращается ко мне. Мыли, сильно испугалась, подмывает спросить, о каком моменте речь. О том, где я тонула, или о том, где расправлялись со служаночкой. Мыли в порядке, отвечаю, устала. «Ступай, отдохни», голос Яна тоже усталый. «Я уже почти ухожу», когда слух вылавливает обрывок разговора наших фей-пуховок и кисточек. «Такая жуть взяла, и не говори». «Я думала, он прикажет сделать из нее женьши». «Мама уводит меня побыстрее», так что про услышанное смутно понятное выражение я уточняю уже позже, в отеле. «Это вроде и на женьшень похоже, и на много чего другого, этих шив в китайском». Как собак и свиней нерезанных, Лин Мэйхуа дает пояснение нехотя, я не сразу, но понимаю, почему так, спойлер, я угадала про свинью, но не угадала про нерезанную, БРР, вы сейчас тоже поймете, о чем я, женьши, это я не вполне верно расслышала, или та полторашка слишком смягчала звуки, в разных регионах разные диалекты, это не добавляет простоты изучению языка, правильно говорить, женьши один, и даже тут мама говорит почти ринчжи, но с очень заживанным «р», практически переходящим в «ж». Полноценного четкого рычащего «р» тут вообще не предусмотрено. Так-то, но ближе к телу. Ой, аж самой не хочется. Но, поздно. Первый иероглиф здесь нам знаком. Это галочка или шалаш. Значит, человек. Второй – это, как я поняла, усложнение иероглифа «ши», который применяется в слове «семья». Не верю, что вы забыли. Свинья под крышей, она же свинья в доме. Чжи, это дикая свинья, кабан, а теперь о том, что все это значит вместе. Это про наложницу, которой правительница велела отрубить руки и ноги, и лишить ее органов обоняния и осязания. А затем слуги бросили несчастную в нечистоты, назвали новую версию наложницы. Человек-свинья, это трындец, товарищи. И у трындеца даже есть особые, закрепившиеся в памяти народа названия. Мироздание, ты точно не ошиблась адресом? «Мамочка, роди меня обратно». «Так, нет, отставить обратно». «Темное прошлое останется в прошлом, мы лишь осветит будущее». «Я ведь то еще солнышко, даже со дна пруда мое сияние видно». «Или как бы тот жуй меня увидел и спас». «Прорвемся». «Его, жуя, мамочка моя долго благодарила и обещала накормить». «Хочу, чтоб побыстрее, тогда я смогу в процессе кормления приговаривать, хоть и мысленно». «Жуй-жуй, господин жуй». «Один». Кит, РНЗХ, Человек-свинья, глава 11. Мне казалось, что после всех событий дня я не засну. Такая встряска даром не проходит. Когда защитная реакция организма ослабевает, может таким отходником накрыть, «Мама, не горюй. Мне, взрослой, доводилось бывать в опасных ситуациях. В смысле, когда опасность, бамс, резкая, вроде удавки на шее в двух шагах от парадной в темное время суток. Мой организм тогда не сплоховал, благодаря чему я сейчас с вами. В теле мыли, но это уже к делу не относится. Потом меня колотило, бросало в жар холод, перед глазами то темнело, то расцветали золотистые абстрактные фигуры. Успокоительного в доме не было, тогда казалось ненужным. А идти в аптеку, сами понимаете, не вариант был. В те годы заказать в два клика и ждать доставку, схема не работала. Так и тут я ждала, что вечер выдастся средней паршивости, а ночью придется считать черные тени черных овец при свете далеких звезд, чтобы хоть как-то уснуть. И вырубилась сразу после ужина. Снилось, правда, всякая бяка. То пузырики, то длинные склизкие пальцы, тянущие за ноги на дно, то багряные лепестки на лице. Почему-то лицо во сне было мое, а не той дурочки. Проснулась резко, как по щелчку. В номере темно, мамочка спит и хмурит лоб во сне. Тоже снится дурное. Выскользнула рыбка из постели, пошлепала тапками-пандами по полу. Попить, освежиться. В номере есть зона для сна, санузел, раздельный и зона а-ля гостиная. Они не разграничены, кроме санузла. Причем тот за полупрозрачной перегородкой, если не считать за пограничный столб-торшер. Там стол у окна, мягкие стулья, есть маленький холодильник и другие полезные мелочи. Не номер люкс, но вполне себе. Чтобы не мыкаться в темноте, натыкаясь на мебель, я включила торшер и обалдела. Стол весь заставлен. На холодильнике корзина с фруктами, деревянный ящичек, несколько открыток, еще фрукты. На полу под столом, ни за что не догадайтесь. Там мешок риса. Все это появилось в номере, пока я дрыхла, потому что по возвращению ничего из этого тут не было. Тихонечко потянула за краешек одну из открыток. Интересно же, Али, сонный голос мамы, ты давно проснулась, как себя чувствуешь? Проголодалась, надо было сразу меня разбудить, чтобы я о тебе позаботилась. Заверяю, что встала только что, самочучело отменное, есть не хочу. И, раз уж разбудила мою сверхзаботливую, показываю на стол с горой всякого разного на нем, мол, что это значит, мать, и откуда дровишки? Про дровишки. На открытке, которую я стянула со стола, изображен бамбук. Мэйхуа, моя ходячая энциклопедия, улыбается, трет глаза, прогоняя сон, и начинает объяснять, что есть что, и откуда к нам пришло. С бамбука и начало. Бамбук – один из четырех благородных мужей. Что, спросите вы, каких еще мужей? Ты чего там курила? Ворона, бамбук, и будете неправы. Помните, мы говорили про хризантему, я тогда не вполне уловила посыл четырех благородных. Речь там про цветы, растения, верно, но в словосочетании говорится про мужей. Причина, много новых понятий и огромное желание уложить все новое в рамки привычного старого. Так что ошибочки меня еще не раз подстерегут, уверена. К мужам, Сычин за один не стоит понимать буквально. Это, как и многое в Поднебесной, символ высоких моральных качеств благородного мужа, мужчины. Четыре растения, бамбук, орхидея, хризантема и зимняя слива, мэйхуа, обладают важнейшими качествами для чинзы. Сы, значит четыре, дальше разберетесь сами. Вы ж не маленькие уже, в отличие от мыли. Заодно эти представители флоры олицетворяют четыре времени года. Мэйхуа отвечает за зиму, орхидея за весну, бамбук взял себе лето, а осень принадлежит хризантеме. Бамбук, чжуцзы, где чжу символизирует качество тьен, твердость, стойкость, силу. Бамбук растет строго вверх, это прямота, твердые моральные принципы и благородство. Бамбуковый ствол полый внутри, что говорит о скромности и внутренней пустоте, которая необходима для появления новых идей. Для того, чтобы научиться рисовать бамбук, необходимо достичь высот во всех стилях каллиграфии. Ведь каждый элемент живописи бамбука связан с различными элементами из стилей китайской письменности. Так вот, Мэйли спросила про одну открыточку, да, а там еще много всякого. Остальные открытки, правда, со значениями попроще. Журавль, хэ, созвучно с хэ, которая гармония, и с хэ, которая лотос. Этого длиннолапого пернатого я цапнула и так с ним и ходила, пока длилась лекция. Он не из врановых, но тоже правильный птиц. На картине журавль – это пожелание мира, спокойствия и гармонии. Еще была картиночка с фруктами. Все эти фруктики и в натуральном виде присутствовали среди даров, так что мама совместила пояснительную лекцию с угощением дочери. Персики в подарке – это пожелание долголетия и умиротворения. Хурма – радости и счастью. Мандарины – к удаче. Открыточка с хурмой, ши, мандаринами, цзюйцзы и веткой кипариса, байчжи – это отдельная прелесть. Бай звучит как белый, кипарис и сто. Ши – омоним слова «дела», и не только, но здесь и сейчас, дела до хурма. Цзюй в написании напоминает удачу, и вместе, в сборе, это будет означать «удачи вам во всех делах». Разве не прелесть? В деревянной шкатулке лежал корень 15-летнего женьшеня с сертификатом и индивидуальным номером. Корень дикого лечебного женьшеня по силе воздействия отличается от культивируемого в теплице, так что дар – дорогой. Самый дорогой презент из представленных, и самый неожиданный даритель – молодая госпожа Лин, через личную помощницу, конечно. Я только головой покачала, как услышала, а остальные – Мэйхуа с готовностью перечислила. Большая корзина с разными фруктами от режиссера, шуршащий пакет с хурмой, от главного оператора, сумка с 8 мандаринами, от помощника режиссера. 8. Ба звучит, как ба, становиться. Например, становиться богатым. Благоприятное даже число мандаринок. Фрукты – недешевое удовольствие. Так что большинство обошлись открытками с добрыми пожеланиями. Журавль от Чу, к слову, рис от девочек-гримерш. Это было так трогательно, приятно и неожиданно. Даже глазки чуть-чуть защипало. Особенно, когда мама передала пылкие слова помощника режиссера, когда та отбивалась от подарка. «Я должен показать свою искренность маленькой благородной госпоже, даже если завтра мне придется есть одни сухари. Чего это они?» Совсем по-детски спросила я. «Я же ничего для них не сделала. Дурынду не сдала представителям закона, так от той подарков не приносили. Если не считать за таковой дорогущий женьшень в коробке, я уже отказалась от всего», сообщила мать, при этом очищая мандаринку. «Запах по номеру пошел такой вкусненький. Обожаю мандарины, еще с прошлой жизни. Но оно же все здесь», снова включила ребенка я. «Они настаивали», улыбнулась Мэйхуа. «Это Гуаньси 2. Связи, социальные коммуникации. Ты показала сегодня пример удивительного благородства, доченька моя, а еще раньше, талант и упорство, работоспособность. Мыли, совершенно особенная девочка, я это знаю. Они поняли не так быстро. Прими их искренность». «А», глубокомысленно и содержательно сказала особенная девочка. «Люди поняли, что с тобой необходимо считаться», решила помочь мне моя умница. «Значит, и налаживать отношения. И да, твое великодушие нельзя было не оценить, и смелость, конечно же, и упорство. Там, где они бы сломались, пошли бы на дно, ты продолжала бороться. Ты мой маленький, но сильный бамбук, доченька, и теперь с тобой будут считаться». Она замолчала и опустила взгляд на свои красивые, но исколотые иголками руки. Вздохнула, тщательно дочистила мандарин, чтобы подать его мне. «Будут считаться, несмотря на простое происхождение и низкий статус твоей семьи», как бы дополнил этот вздох. «Ганьси, Гуаньси, Хайши Гуаньси, связи, связи и еще раз связи. Архитектуру социальных связей в Китае выстраивать так же важно, как и дышать. Это вплетено во все процессы тут, как часть культурного кода. Глупо отрицать очевидное. Чтобы прорваться на самый верх без связей, надо быть чертовски удачливым гением. И лучше бы, вдобавок, богачом. Кто-то рождается в правильной семье, где все рукопожатия уже произведены, отношения налажены, мостики построены. Мне в этом плане будет сложнее». Приняла из теплых рук оранжевые дольки. Тут же протянула самую сочную вверх, мамочке, и рожицу грозную состроила, не вздумай отказаться. Сердечная улыбка дороже всех подарков. «А Гуаньси, выстроим. Какие наши годы. Я замок из песка вместе с соседскими оболтусами возвела, и эту крепость из улыбок и слов подниму при содействии моей замечательной, избатиной тихой, но такой важной поддержкой. Только наша Гуаньси будет стоять на фундаменте моих настоящих способностей и признания истинных навыков, таланта, если так угодно. Не на банальном мы его построим. Ты мне, я тебе. Самоуважение не купишь за деньги, не стоит и пытаться. Поэтому пусть будет сложно, потребуется много времени и усилий, но мы справимся, обязательно». Глядя на множество приятных мелочей, и не только, в номере отеля, я в это верю. В любом строительстве много работы, на любом из этапов. Все они требуют не только грамотного руководства, но и рабочих рук. Если с сериалом сложится удачно, надо будет подумать, как переманить Чу из Лотоса. Да, это стоит всесторонне обдумать. Потянем ли мы финансово личную помощницу, не повлияет ли на дальнейшие отношения со студией то, что мы сорвем с их грядки одну простую хризантему. Ну и захочет ли сама Чу променять стабильную работу на непонятно что под началом малявки? По документам-то нанимателем выступит мама, но все мы понимаем, как дела обстоят взаправду. Поутру, в 3:15, если прям точно, в дверь нашего номера робко поскребся помощник Ся. «Съемки госпожи Ли поставлены на вторую половину дня», – отчитался этот лохматик. «Вы можете отдохнуть до обеда». Судя по величине стопки с листами ежедневок, распечаток, иногда, с пометками от руки, со сценами текущего дня, Ся прискакал к нам в числе первых. Прежде он заходил, когда в руках оставалось лишь несколько бумажек. Причем очень часто именно с моих эпизодов начиналась работа. Нынче же этот вечно задерганный китаец с ранней сединой, с глазами разного размера и легким косоглазием оказывал нам честь. Не заставил ждать, когда же его стертые подошвы дойдут и до наших дверей. Для того, чтобы изменился порядок разноски листов, всего лишь надо было упасть в пруд. На съемочной площадке нас с мамой тоже встречали не так, как прежде. «Малышка Ли, ты хорошо себя чувствуешь? Малышка Ли, замечательно выглядишь? Малышка Ли, выспалась? Малышка Ли, наша талантливая малышка здесь, расступитесь». Я малость выпала в осадок от такого приема, то есть, когда я шла к ним первая, вся из себя вежливая, они кривились и шептались за моей спиной, а теперь, такой разворот на 180. Даже циничная ворона не знала, как на это реагировать, зато она знала другое. В любой непонятной ситуации, если речь не о похоронах или катастрофах, улыбайся. Мы с мамой, конечно же, явились раньше второй половины дня, уже ж встали, не ложиться же снова. Правда, вышли попозже, чем обычно. Мэйхуа спустилась на кухню, чтобы приготовить ответные презенты. Это тоже часть искусства Гуаньси. Встречные подарочки показывают готовность к установлению и укреплению связей. Мамуля на быструю руку наготовила яблок и боярышника в карамели. И немного сладкого риса с сухим молоком превратила в белые вкусняшки. Пока добирались до студии, моя замечательная поделилась со мной еще одной историей из жизни властителей. На сей раз доброй, сладенькой. Однажды жена императора Гуанцзуна, из династии Сун, заболела. Хоть она была и не цапля, но сохла и чахла, а лекари не могли подобрать ей лекарства. Тогда один целитель предложил особый рецепт – сахар и красный боярышник. Десяток засахаренных ягод в день в самом деле поставили пациентку на ноги. С тех пор боярышник в карамели стал любимым и дешевым, следовательно, доступным многим слоям населения, лакомством у детей и взрослых. Теперь на деревянные палочки нанизывают не только боярышник. Любые ягоды, маленькие яблочки, вот как мама сегодня, кусочки всяких разных фруктов. Вода с сахаром варится до консистенции жидкой карамели. В карамель опускается шашлычок на шпажке. Можно обсыпать кунжутом. Горячие танхулу, так называется готовая сладость, лучше всего выложить на блюдо, смазанное растительным маслом и дать остыть. Приятного аппетита! Мы прибыли до начала завтрака. Мама оставила меня на попечение Чу, а сама подхватила под локоток ассистента Фан. Отвела ее в сторонку, они пошептались. И на завтрак у съемочной группы организовалось сладкое дополнение. Наша встречная благодарность за их подарки и внимание накануне. Без лишней суеты, красиво и с достоинством выразила моя умница наш ответ. Вот как бы я без нее вливалась в непривычную культуру и такое непонятное мне общество, спеклась бы, что та карамель на яблочных боках, еще в самом начале карьеры. Многие, да почти все, потом идут к нам, улыбаются и благодарят. Оператор Бурат, как мальчишка, потому что вкус из детства, а у латочников так не получается. Хотя, казалось бы, проще некуда процесс приготовления, что там можно сделать не так, не подходит только линсюли. Оно объяснимо. В этот раз сначала идут ее сцены. Часть из них по задумке проходит на открытом воздухе. Меня же будут снимать в помещении, свет не так важен. Звездочка отрабатывает взаимодействие с отцом. Тот ужасно занят, даже в зале для отдыха весь обложился отчетами от чиновников. Те на бамбуковых пластинках, не на бумаге, так что даже разворачивание докладов выглядит интересно. Принцесса долго не решается потревожить покой государя-батюшки, прячется за ширмой. Та, шедевр просто. Мать моя искусница прилипает к изображению с монитора. Согласно с режиссерским решением, быстренько пройти мимо этой красоты было бы чистой воды преступлением. против хорошего вкуса и художественного восприятия. В остальном зал властителя не слишком претенциозен. В усадьбе канцлера как бы не дороже обстановка. Дочурку с чаем от драгоценной наложницы Уван, конечно, принимает. Каждый кадр – наслаждение для глаз. Не налюбуешься, как все красиво. Ровно до момента, когда государь давится напитком. Аудиенцию сворачивают. Растерянную принцессу выдворяют из дворца. Малышка убегает подальше, на мостик, опускается на корточки и начинает плакать. Оформление у всего этого, залюбуешься. Закатное солнце над горами, водоем с лотосами, острые кончики крыш и горький детский плач. Наложим голоса перелетных птиц, говорит сам себе режиссер. Время года соответствующее. Я чуть не предложила карканье ворон наложить, но одумалась. Нечего воронам подле конкурентки голосить. Хватит того, что ей сценарист Ма изо всех лошадиных сил подыгрывает. Сравните. Эмоциональная и выразительная часть для звездочки и снова простое сидение на попе ровно для куколки. Меня, фарфоровую куклу, после заката дарит дочке чиновника, который закусился с канцлером Се. Сам праздник снимут отдельно, так как подарок доставит в резной деревянной коробке. Сидеть внутри ящика, увольте, это ж даже не покажут. А дальше получательница подарка должна с восторгом бегать и прыгать вокруг необычной игрушки. Игрушка же должна просто сидеть с открытыми глазами и изредка медленно моргать. Это подается под соусом, что вот раньше ее все боялись, и кукла-демон откликалась на страх. А теперь вместо страха ее окружили восхищением, почти что щенячьим восторгом. Девочка в кукле подавляет демона, но и сама себя никак не проявляет. Один раз я отсидела с пустым взглядом. Для разнообразия сойдет, но ровно один раз. Обломится лошадь страшная. Янхау никаких дополнительных указаний не дает. Значит, что? Свобода воли и самовыражения. Кира Воронова по молодости лет смотрела шоу про юных моделек. Их там учили улыбаться глазами. Преподносилось сие, как невероятно сложный навык. На деле не так это и трудно. Нужно лишь погрузиться в правильное воспоминание. Улыбка ведь бывает очень разной. Игривой, загадочной, безмятежно счастливой, торжествующей, да даже злорадной. Список можно долго продолжать. Все эти оттенки улыбки объединяет одно. Для того, чтобы зритель их увидел, понял и прочувствовал, нужна искренность. Если вы переживаете в памяти и в сердце определенный момент, это отразится в ваших глазах. Сыграть искренность не думаю, что это возможно. Не для меня, по крайней мере. Самые светлые воспоминания у большинства из нас из детства. Серебристая от росы трава у дорожки возле дома, душистая лесная земляника прямо с кустика в мозолистых ладонях деда. Парное молоко, настоящее, деревенское, с пенкой. И пенка на варенье, сваренном бабушкой. Варенье на зиму, а вот сладкой пенкой можно наесться всласть. Это летний теплый, грибной, дождик, в который так весело шлепать по лужам, и чтобы непременно, радуга, а лучше двойная. Это теплые мамины руки. И еще папка, которая из-за спины достает жестом фокусника пушистого глазастого котенка в плетеном лукошке. Ты смеешься и плачешь, и хлопаешь в ладоши, ведь тебе так хотелось хвостатого дружочка с черным носиком, но ты не решалась о нем попросить. Мои новые мама и папа, они невероятным образом стали родными, вошли в сердечко и, конечно, тоже есть в воспоминаниях. Все это отражается в улыбке, той, что не трогает уголки губ, но сияет в глазах, из сердца к сердцу. Снято, не своим голосом завершает действо режиссер Ян. Перерыв 10 минут, и тянется за солнцезащитными очками, затем быстро удаляется. А еще вся съемочная группа от чего-то начинает дружно хлюпать носом. Удачная была мысль попросить сегодня маму взять с собой упаковку бумажных платочков. Баул-то у нее вместительный, чего бы не прихватить. Вдруг пригодится, ей же первая и пригождается. И Чу, и другие только что не в очередь выстраиваются за платочками. Вот и славно. Значит, хорошо получилось. Правильно. Один кит. С.Й.Н.З. Четыре благородных мужа. Два кит. Гуин-Икс. Связи, отношения. Глава 12. 10 минут пролетели, как миг. Только смежила веки, что потрешиться от эмоций, как уже голос режиссера возвращает из спокойного нигде. Всего и успела, что ослабить душевный порыв. Легче всего себя охлаждать от слишком уж яркого чем-то скучным. Скажем, вспомнить, как меня ругала наставница по актерскому мастерству. «Да, мимика, это твоя сильная сторона», — восклицала Наталья Сергеевна. «Ты из тех, кто реально мечет глазами молнии. Дар, не иначе. Но ты еще помнишь, «Милочка, где мы? Театр – это не про большой экран и не про крупные планы. Иди, сядь в заднем ряду. Много ты разглядишь выражений на лицах актеров. Вот, гляди, я стою в полуоборот. Как тебе мой взгляд? Видно, увидать издали и впрямь удавалось немногое, с моей-то близорукостью. Это был один из редких моментов, когда Кира Воронова пожалела об отказе от ношения очков. Теперь понимаешь?» – поучительно кивала наставница. «Это не значит, что мимические выражения не важны. Наоборот, мимика у тебя не театральная, но это не беда. Усилить нетрудно, с такой-то базой. Однако на одной лапе собака не ускачет далеко. Дикция еще куда ни шло, а вот интонация не дотягивает. Бу-бу-бу, ты как жуешь этот лист бумаги? Голос – важнейший инструмент. Вторая лапа – жестикуляция, язык тела – это ой. Тело и руки у тебя, милочка, деревянные». Сергеевна редко хвалила. Если такое случалось, то тут же швыряла противовес. Гоняла она нас, великовозрастных оболтусов, мечтателей и искателей себя по-всякому. Мы и в детские игры, те, что для 2-5-7 лет, играли по ее требованию. Из дюжины мучеников Натальи Сергеевны, что также расшифровывалось, как мои ученики, только двое на тот момент не перевалили в возрасте за тридцатник. Затейница она у нас была та еще. Мне бы как-то в тот мир заслать для нее благодарочку, потому что среди обучающих самым азам игр наличествовали тени, марионетки и хор. Тени. Двое друг напротив друга. Один играет человека, другой его тень. Человек делает движение, тень повторяет. Когда достигается точность взаимодействия, расширяется вариативность движений, так до полной синхронности, когда ты уже считываешь движение другого. Затем вы меняетесь, добиваетесь синхрона по новой. К марионеткам переходит, когда вы засинхронились на тенях, и можете зеркалить движения по самому их началу. Там один – кукловод, другой – марионетка. Движение пальцами кукловода приводит в действие куклу. Об условностях можно договориться заранее. После того, как пары сыгрывались, в игре менялись правила. Кукловодом становилась наша Мегера, одно из нежных прозвищ. Она задавала движение сразу всей группе. Того, кто лучше всех, по ее мнению, сыграл марионетку, Сергеевна ставила ведущим в хоре. В хоре есть парная и групповая вариации. Парная – это логическое продолжение теней. Один задает реплику, другой подхватывает и развивает. Будто вы двое, один человек. Здесь уже не только движение и слово. Тут и интонация, и жест, жесты, мимика и пантомимика. Хор групповой – расширение числа участников и истории. Солист задает историю, хор ловит ее, усиливает и расширяет. Участники могут меняться, история, как быть заранее известной, так и чистой водой импровизацией. Уже потом, когда из четырех лап со мной осталась лишь одна, я прошлое вернулась к игре мимикой и взглядом. Реплики в общей палате, где людям плохо, вязли на зубах. Их я училась проговаривать мысленно. Голоса в моей голове никому не мешали. С жестами и языком тела было все плохо по простой причине. Боль. Эта однолапая собака выкарабкается, обещала себе Кира Воронова. Если и лап не останется, еще будет хвост. А собаки, все мы знаем, смеются хвостом. Я прошлое родилась в год собаки. Ворона – это состояние души. Давно я не вспоминала те времена. Ох, как давно. Полжизни там. Полжизни, с учетом возраста тела на момент моего сюда попадания, тут. А чего тогда сейчас-то вспомнила? Так в скорости пригодится кое-что из наработок. Мыли. Персональное обращение режиссера заставляет открыть глаза. Мы сейчас снимем повторно последнюю сцену. Тишина на площадке. Это он в ответ на шепотки с разных сторон. Я хотел бы расширить эпизод, дать зрителю лучше прочувствовать и показать больше реакции взаимодействия. Киваю. Если ему так понравилось, я не прочь повторить. И да, я в курсе, что у вас тут тотализатор. Янхау развернулся к сотрудникам. Как долго Мэйли сможет закрывать эпизоды с одного дубля? Хлопаю ресницами и стараюсь не уронить челюсть. Держу лицо, ага. Тотализатор? Серьезно? А какие ставки? Негромкие покашливания наполняют павильон. Как разом всех накрыла эпидемия. Блин, а в этом мире ковидло тоже будет? Срединному государству придется тяжко в этот период. Ладно, это не скоро. Авось, пронесет, и тут глобальный сценарий мировой пандемии не запустится. Будет справедливо, если в ставках не будут учитываться дополнительные дубли, как сейчас утвердительно заявляет Щегол, и дубли, испорченные партнерами Мэйли. Как считаете, форма вопроса ма в конце, но это нифига не вопрос, на самом деле. Так один важный птиц доносит до всей стаи птиц помельче новые правила в необидной для них форме. Они же не могут не согласиться с его. Как считаете? Прома коротенечко. Если вопрос общий и предполагает ответы. Да нет, в китайском языке такие вопросы строятся одинаково. Озвучивается утверждение, а в конце добавляется вопросительная частица «ма». Смотрите, мы ли молодец, это у нас утверждение. Если же кто-то усомнится в том, что мы ли молодец, он скажет «мы ли молодец ма», и это будет вопрос. Но с другими типами вопросительных предложений работают другие правила. Это только на простенькие «с да нет» все так легко и прозрачно. Здесь же Ян Хао получает безусловный положительный ответ. «За один дубль, 1000 юаней», хихикает юноша, поправляющий отражатели. «Малышка Ли, я поставил на твой успех свой недельный оклад». «Успех, сколько?» Спрашиваю, почти не шевеля губами. «Сейчас есть 3 ставки, с готовностью делится информацией парень. Случайность – до 10, удача – до 20, успех – до 30, триумф – все сцены с первого дубля. Случайность уже выбыла, еще был провал», дополняет сведения гримерша, которой велели что-то там поправить на моем фарфоровом лице. «А я, кто-то думал, что наша малышка Ли на второй же день ошибется». «Кто?» – спрашиваю шепотом. «Я бы и сама заценила кислые лица проигравших, но фея пуховки заслоняет обзор». Фея трясет головой, не признается, партизанка китайская. «Будем знать, кому в следующий раз не наливать супчика антипохмельного после очередной вечеринки. А вы что подумали? А режиссер Ян делал ставку?» Квакает жабообразная откуда-то из кустов. «В смысле, из-за декораций, откуда в помещении кусты?» «Декорации, к слову, классные. Я не шарю в аутентичности, но выглядит все более чем здорово. Зеркало, правда, какое-то очень уж четкое. Но у нас в сценарии так-то и демоны в наличии, так что не будем придираться к неточностям. Чтобы кто-нибудь затем высказался о моей предвзятости», озвучивает как бы в воздух Ян. «Вы не так уж беспредельно верите в свою актрису, продюсер Пэй своего отношения ко мне явно не изменил. Не думаю, что незначительная прибавка к гонорару в виде выигрыша того стоит», щегол не удостаивает взглядом земноводное. «Пересадите куклу на стол, чуть левее поверните, теперь свет, да, так хорошо, камера, мотор, начали. В этой самой комнатке сегодня много всякого произойдет, но сначала улыбаемся глазами, снова, взгляни», после еще одного отснятого дубля и объявления о перерыве подзывает меня Ян Хао. «Вот, что вышло, когда мы добавили в сцену слуг, светотехники сотворили нечто невероятное, свет в помещении не слишком ярок, а он и не может быть ярким с окнами из рисовой бумаги, но освещено все пространство, тон какой-то особенный, почти мистический. Мои глаза лучатся, и речь не только о моей игре, но и все о той же работе специалистов по освещению. Затем я обращаю внимание и на других участниц эпизода. Девчуля, которой подарили куклу, сначала радостно прыгает и хлопает в ладоши, потом ловит мой взгляд и останавливается, затаив дыхание. Еще она зеркалит мое счастье зрачками. Вид у малышки такой, словно это ей подарили желанного котеночка, щенка, хомячка, не суть, хвостик долгожданный. Дети чутки, эмпатичны, их легко увлечь в мир грез. А затем я замечаю пару соляных столбиков в сторонке. Там 2 служанки, одна постарше, няня или кормилица, вторая совсем молоденькая. И тут мне становится даже немножко неловко, потому что те 2 взирают на меня, как на икону. Дальше у меня перерыв. Служанок откачивают, заставляют отснять проход вдоль дома. Там они обсуждают внезапную щедрость канцлера. Такой особенный дар чиновнику, который изредка позволяет себе нелестные высказывания о дарителе и его политических ходах. Подозрительно, не к добру. Но какая ж красота в том, что это ж неспроста, служанки зрят в корень. То, как Сегун отправит в усадьбу чиновника Ян-убийц, отснимут позже. Сначала отработают здесь кусочки истории. Канцлер за кадром для обитателей поместья Ян велит решить это недоразумение. И, раз щедрый дар не сработал, как того ожидалось, вечером в усадьбу явятся специально обученные люди, а игрушку велит вернуть. Даром, что не сработало, как он на то надеялся. Но кукла так-то денег стоила, не разбрасываться же золотом зазря. Хозяев и их личных слуг вырежут быстро и технично. Бутафорская кровь польется, как брусничный кисель. Сразу 3 убийц заявятся в комнаты, где ночует малышка Ян. Кроха проснется среди ночи, попросит водички, и этим подорвет с жестких лежанок служанок. После водички малышка затребует отвести ее к кукле. Куколка тоже хочет пить. Детская логика в понимании сценариста Ма. Вот так и застанут парни в черном маленькую Ян, со слугами возле канцлерского дара. Экшн с моим участием. Как долго я этого ждала. Возможно, явись Сегун лично, кукла бы не вмешалась. Но канцлера здесь нет, а Трия с короткими мечами, в наличии. Лезвие в крови, а взгляды убийц направлены на маленькую госпожу Ян. Ту, что понравилось осколку человеческой души внутри фарфора. Куклы не испытывают сомнений. Маленькая ручка поднимается, сжимаются пальцы, будто бы обхватывая рукоять. Рука разворачивается. Хват у убийцы в центре диагональный, как для кинжала. Мне не нужно повторять его в точности, но положение большого пальца в плоскость клинка я копирую. И если сначала большой палец смотрел от себя, то теперь он направлен на себя, а затем механически неторопливо веду руку к своей груди, а в глазах все так же плещется безграничное счастье, и блеск утренней серебряной росы – это заслуга световиков. Актер не сводит глаз с куклы, повторяет движение, так точно, что я едва не порчу дубль, почти поверила, что он не уведет оружие в бок, чтобы проткнуть ткани мешочек с бутафорской кровью, а реально в грудь себе вонзит этот меч, но что-то мелькает в его взгляде. Кисть чуть смещается, брусника, этот оседает, так, до последнего, и не сводя взгляда с нежных глаз прекрасной фарфоровой игрушки. Беда в том, что кукла всего одна, а убийц, трое. Тот, что был справа, бросается к кучке испуганных дев. Молоденькая служаночка отчаянно кидается вперед, закрывает собою госпожу и кормилицу. Этот миг принадлежит только юной актрисе. Тут и героическое самопожертвование, и трагедия, и весьма качественное падение на руки актрисы постарше. Даже убийца ненадолго замирает, сразу после того, как выдергивает оружие из тела, чтобы дева могла взглянуть в последний раз на свою госпожу, и уйти со счастливой улыбкой на обогренных кровью устах. Это, после удара в живот пошло ртом. Вражине слева кукла дарит ласковый взгляд, где вечное лето, стрекочут кузнечики и божьи коровки летят на небко. Прежде, чем фарфоровая рука снова подымется, тот начинает пятиться назад. Это не по сценарию. Убийца тут должен замешкаться, ошарашенно оглядеть своего незадачливого приятеля в луже крови. Того, что от своего же клинка издох. И тогда левый гад замахнулся бы, чтобы ударить куклу. Приказы приказами, а жить-то хочется. Но мой просто пятится, пока не упирается спиной в перегородку. А Ян не останавливает съемку. Справа звук выбиваемого снизу внутрь окна, особенность конструкции. В комнатке появляется новое лицо, оно под маской, правда, но это пустяки. Главное, что новоприбывший за нас, звон металла, клинок убийцы не вспорол плоть последней защитницы маленькой госпожи, он столкнулся с оружием нового гостя, там все по плану, а мне что делать со своим внеплановым, когда-то я прошлое не могла понять, что имела в виду наставница в театральной студии, говоря о роли кукловода в игре «Марионетки», недействие ведет к успеху. А четкое намерение, мне казалось, она нагоняет тумана, чтобы мы лучше старались управлять людьми, намерением, нет, Кира Воронова подобного не могла осознать, сценическое присутствие, да, обаяние, харизма, магнетизм, но это все же куда более зримые проявления, чем то, о чем пыталась сказать мученикам Сергеевна, я отпустила своего актера, моргнула, этого хватило мужчине, чтобы вернуть самоконтроль и обратиться к роли. Убийца потряс башкой, словно отряхиваясь от наваждения. Поднял короткий меч и с ревом кинулся на куклу. Когда кукольные веки поднялись, взгляд стал прямым и спокойным. Игрушке нечего бояться. Гость успевает ранить своего противника. Заминка дарит защитнику возможность отразить выпад левого гада. Тому, что целит в меня. Оружие гостя длиннее, и обращается он с ним умело. Металл рассекает ткань на предплечье убийцы. Правый гад, раненый ранее, пользуется моментом, из рукава летит кинжал, кормилица вспархивает, точно мать-птица, закрывает собою птенца, но это последний успех засланцев, гость вскрывает гадов одного за другим, застывает над маленькой девочкой, теребящей кормилицу, жить за вас и умереть за вас, мой выбор, берегите себя, госпо, мечник склоняет голову, кукла закрывает глаза, снято, очень тяжелая долгая сцена. Предполагалось, что снимать ее будут частями, но Ян Хао решил, что переснять всегда успеем, а единым потоком без переходов оно будет смотреться естественнее. Камер-то не одна, а несколько. Для всех перерыв, для него отсмотр того, что получилось. Очень хочется, чтобы не пришлось переснимать. Так-то легко звучит, но в исполнении далось туго. И не только мне. Актер, играющий убийцу, который попятился, нервничает, сам не свой. Хорошо, выносит вердикт Ян Хау. Жуй, отлично сработано. Мыли, молодец. Без всяких вопросительных частиц. Но я фырчу, как ежик, потому что тополь, полено стаиросовое, мне только что заспойлерил всю интригу ночного защитника. Да интригу всего сериала он мне сорвал и растоптал практически. Матушка там уже хлопочет рядом с бесполезным принцем в прикиде тихушника. Приглашает сегодня поесть после съемок. Мы же его еще не отблагодарили. На этом меня отпускают. По привычке задерживаюсь после переодевания и умывания. Хоть и сломали мне часть хитросплетений сюжета, но все равно интересненько. Так, я узнаю, что спасенную малышку принц поэт из усадьбы уволочит. Та будет сильно против, ведь папа, мама и все-все-все там, но принц ее аккуратненько вырубит и сдаст в дом удовольствий. Не в самом плохом смысле, а чтобы спрятать в месте, где точно не будут искать. Такая у него судьба, по ходу пьесы, сценария. Спасать маленьких девочек и топить больших, но это больше про самоуправство режиссера. Принять столь резкий поворот судьбы последний Ян будет нелегко, оно и понятно. После обеда там что-то в гареме Вана будут снимать. Это ж часть интриг внутреннего дворца. Никто же не думает, что государь просто так чаем подавился. Даже я, так себе знакомая с местными прибамбасами, так не думаю. Но тельце Мэйли неудержимо клонит в сон. Решаю, что с нас на сегодня хватит. Как раз мама договаривается с Жуем, и Чук нам спешит на всех парах. Секундочку. А чего она так несется? Вроде меня официально отпустили сегодня. Что-то резко понадобилось переделать. Хм, Ян еще не ушел, а Чу вообще с другой стороны мчит. Непонятно. Госпожа Лин, сбивчивое дыхание говорит о том, что мчала к нам Молли издали. Передали из отеля. Вам звонил супруг. Мы же вчера вечером разговаривали с мужем, удивляется Мэйхуа. Что-то случилось. Хризантема кивает. В отеле записали послание господина Ли. Собеседование на поступление в детский сад перенесли. Оно состоится в среду 14 июня. Ай, прикладывает к лицу ладонь мамочка. Это же завтра. У нас по договору с Лотосом, свободная неделя в конце июня с захватом первых чисел июля. Потому как кастинг на прием в частный садик «Солнышко» как раз на 1 июля был назначен изначально. Засада. Билет на самолет из Шанхая уже забронировали, врывается с вопросом Ян Хау. Но, мать моя, ответственная женщина разводит руками. Мол, съемки же, я узнала. Есть только один рейс с наличием билетов сегодня, отчитывается Чу, сверяется с часами. Вылет через 4,5 часа. Китайскую фабрику грез возвели в чистом поле. Аэропорта в Хандине не было и нет. Мы добирались сюда на студийных автобусах. Путь из Шанхая занял более 6 часов. Это до отеля, а от него еще сюда. Госпожа младший сценарист, ваш паспорт при себе. Хладнокровию щегла можно только дивиться. Есть что-то, что необходимо забрать в отеле. Мама сначала кивает, затем машет головой, прижимая к себе мою макушку. Ага, самая моя большая ценность. Вот, жмусь к ней в ответ. Бу, лови, Ян достает брелок из кармана, перебрасывает его главному оператору. Вспомнишь молодость, ай работа, оглаживает черный бок камеры Бу. Младшие твои на что? Подергивает плечами режиссер. Самое сложное готово, осталось то, что им под силу. А нет, уволишь потом. Гнать можно, сжимает брелок оператор. Лицо его неуловимо меняется, и мне становится слегка не по себе. Я знаю, кто так выглядит. Хищник перед прыжком к жертве. Нужно, щелчок по закаленному стеклу на запястье. Только сразу тебя предупреждаю. Если попадешь в аварию, то ты их сбереги, а сам лучше сразу насмерть. Не заставляй меня тебя убивать. Глава 13. Мать моя, ошарашенная новостями женщина приходит в чувство. Берет себя в руки, меня за руку. Отдает поклон сладкой парочке твикс зачеркнуть. Буян. Еще один поклон достается бесполезному принцу в наморднике. В смысле, в маске на его нестандартной для народа хань физиономии. Наш с вами ужин переносится, господин Жуй, церемонно проговаривает Мэйхуа. Прошу отнестись с пониманием, что вы, трясет волосами, интересно даже, свои или накладные, Жуй. Счастливого пути вам с малышкой Ли. А я хотел сказать, счастливого пути. Вы, наверное, сейчас подумали, что принц поэт дурашка, дважды одну фразу выдать, не совсем. Жуй нам сначала вернул фразочку. Илушин Фэн 1, значит это пожелание попутного ветра, в контексте счастливого пути. Но так не говорят, когда предстоит перелет на самолете. Там с ветрами надо осторожнее, ага. Перед вылетом обычно желают. И Лупинан 2. Я говорила, что запутаться в китайском с непривычки, это как нечего делать. Это я обдумываю, пока мы не выдвинулись. Сказать и кинуть ключики дело недолгое, но есть еще сопутствующие моментики. Чу передает маме какие-то бумаги. Бу инструктирует одного из своих подчиненных. И, конечно, никак без ложки дегтя. Режиссер Ян, без квакушки ни в одном деле же не обойтись. Вам не кажется, что оставлять съемочную группу без ведущего оператора – это превышение полномочий? К тому же, актриса и младший сценарист отбывают в разгар съемок, а у нас весьма жесткие сроки подготовки эпизодов. Позволю себе вам напомнить, продюсер Пэй, отвечает Ян Хау, что продакшн с первого дня у нас проходит без сценариста Ма. Что до отбытия актрисы, я настаиваю, чтобы Ли Мэйли осмотрели в больнице. После того, ухмылка совмещается со смысловой паузой, небольшого происшествия, ее здоровье в приоритете. Наша киностудия заботится об артистах и поддержании репутации. Вы согласны, продюсер Пэй, а репутации это он в точку. Мне не отдали запись с тем, как Дурында меня толкает, и всех, кто присутствовал, заставили подписать дополнительное соглашение о неразглашении. Вдобавок к основному, которое еще в столице до начала съемок выдавали на подпись, «Лотос страхуется», хотя очень сложно утаить такую историю. Как мне кажется, рано или поздно всплывет она, история, и хорошо бы, чтоб не сильно переврали события. Жду вас через 4 дня с хорошими вестями. Также, если выдастся возможность, постарайтесь отвезти Мэйли на осмотр. Ее здоровьем нельзя пренебрегать. Киностудия оплатит расходы, это Ян маме, а для Бу слегка другая интонация. Не побей мне апельсинку, слышишь? На этом прекрасном напутствии мы отбываем, бегом. Меня подхватывает Чу, дабы транспортировать на более длинных и приспособленных для забега в конечностях. Мама с Бу мчат налегке. Когда я наконец вижу апельсинку, меня накрывает робкое сомнение, а не дальтоник ли наш режиссер, потому как машинка, без всяких сомнений, прекрасная, но не оранжевая, не цвета солнечного апельсина. Она синяя, глубокий синий, вроде даже так будет правильно. И только в приближении становится ясно, что в этом авто апельсиновое. Салон в желто-оранжевой коже, серебристый горцующий конь и восхищенное представление от оператора не оставляют сомнений, что за красотка перед нами. Феррари. Бу сыпет терминами про конкретно эту модель, как иной влюбленный не осыпает комплиментами девушку. Так, мы узнаем, что перед нами Феррари 456М, модифицита, с автоматической коробкой передач, КТА. Что-то там про трансмиссию и новую систему контроля, а также еще ряд умных слов я не понимаю по причине того, что термины технические и, в основном, на китайском. Мы такого не учили. Вот то, что он на инглише выдал, ясно-понятно. И про разгон до 100 км в час за 5,1 секунды тоже доходчиво. Как и про максимальную скорость в 301 км. Мы же не станем, начинает и осекается мама. Потому как, станем, и еще как. Бу хищно щурится и трогает с места в карьер. Спорткар довольно порыкивает. Не 300, но 180 на спидометре уже есть. И продолжает расти. Мамочка прижимает меня к себе сильно-сильно. А салон удобный, да, кожа отличная. На ее фоне мамина сумочка выглядит, как клякса на изящной каллиграфии. Мамочка, не тревожься, заглядываю снизу вверх в глаза моей китаяночки. Дядя Бу непременно доставит нас в целости и сохранности. Оператор негромко хекает, принимает комплимент без реплик. Оно и понятно, он сосредоточен на дороге. На скорости не самый здравый вариант начать забалтывать водителя. Успокаиваю родительницу я не потому, что уверена в своей сюжетной броне от мироздания. Если таковая и существует, не факт, что она растягивается на тех, кто со мной рядом. Столько сюжетов построено на трагических обстоятельствах, когда в катастрофе погибают все, кроме героя. На последнем может не быть и царапинки, тогда как остальные все, наглухо. Я просто вижу, как размеренно дышит этот растрепанный китаец. Он явно не впервой за рулем спорткара, и 240, вряд ли его предел. Дорога от Хандиня, отличная, к слову, в плане покрытия, двухполосная, и она в начале седьмого вечера не пуста. Доставка всего и вся, но чаще всего, еды и напитков, в сторону съемочного комплекса ездит в любое время дня и ночи. Этих много на встречной. Грузовички разные, туристические автобусы. Их в это время в нашей полосе нормально так движется. Обычные пассажирские авто нет-нет, а встречаются, в обе стороны. Бу уверенно держит руль. У апельсинки очень плавный ход, хотя мне всегда думалось, что такая плавность – привилегия люксовых машин, а не гоночных. Впрочем, я не шибко в теме. Драгоценный мой водил компактный японский кроссовер, это даже близко не сравнить. К тому же, качество солнечного салона намекает. Эта модель Феррари не только про спорт, но и про комфорт тоже. Характер главного оператора для меня пока загадка. Вообще, на нынешний день, год с копейками или фунями, если на местные монетки переводить, мне встречались два типа китайцев. Первый, что на уме, то и на языке, а еще на лице и в преувеличенных почти до театральности жестах. Их я пока видела меньше, чем китайцев второго типа. Те, наоборот, сдержанные и закрытые. Их сложно читать. Ты словно смотришь постоянно на закрытую обложку книги. Там, внутри, богатое содержимое, но тебе не позволяют его узнать, демонстрируя одну лишь обложку. А та, статично. Это их держать лицо не облегчает понимание. Сейчас же я нет-нет, а вижу в зеркале заднего вида, как раздуваются крылья носа дяди Бу. А такое сигналит либо об интенсивном вдыхании, скажем, запаха, либо о возбуждении или ярости. Реакция выглядит очень естественно. Ничем эдаким в салоне не пахнет, в ярость приходить причину водителя нет. Делаем, пока не точный, конечно, вывод. Наш Бу и без Яна тот еще буян. В смысле, мужик темпераментный, с глубокими и продолжительными чувствами, эмоциями и привязанностями. Просто научен закрывать эти эмоции. Но в самых сильных проявлениях те все же прорываются. Прибавляем к наблюдениям предложение вспомнить молодость, расслабленную позу и скупые движения Бу за рулем и чрезвычайно ясный взгляд узких черных глаз. Все это мы складываем в один простой вывод. Здесь и сейчас я готова доверить опыту главного оператора свою жизнь и жизнь мамочки. Без преувеличения или восхвалений. Без «но». Вжух. Мы проносимся мимо драндулета о двух колесах с термокоробом. Ящик на колесах, ей-богу. Ву-ву-феру-эр-эр-ру-у. Это говорит с нами апельсинка, когда Бу вынужденно сбавляет скорость, а затем снова разгоняет темно-синюю красавицу. В ровном движении, это глубокий и атмосферный рык. Дорога от Хандиня, это чередование полей, холмов и гор, и горстка деревень. Еще есть и У, город, где есть железнодорожная станция и автовокзал, но Бу его объезжает. Именно сюда из-за наличия транспортной развязки обычно прибывают туристы, а уже дальше направляются в Хандянь. Город – это пробки, а у нас время вечернее. День клонится к закату. Выехали мы где-то около 18:20. От кинокомплекса, от него еще к Хандиню пилить надо. И объехали, только краешек пригорода зацепили, в половине седьмого. Облака залили, словно и на них плеснули брусничным компотом, а затем залили жидким золотом, в 19:00. Наш рейс, последний в списке вылетов по маршруту Шанхай-Бэйцзин, в 22:30. Но до него еще надо успеть пройти регистрацию. Кроме как верить в мастерство дяди Бу, я реально даже мысленно зову его дядей после того случая у пруда, да глазеть на сияние жидкого золота с разлитым по облакам впереди красно-розовым светом, ничего не остается. Пейзажи за окном пролетают так быстро, что глаз не успевает зацепиться, тогда как небо неизбывно. Близ и у дорога расширяется, все же город заточен на грузоперевозки. «Привет, бать, я знаю, что ты с этим местечком тоже работаешь». Дальше сохраняется отличное дорожное полотно на 4 полосы. Такого в российских глубинках, меня прошлую порой куда только не заносило, не припомню от слова вообще. Как по шелковому полотну катится солнечное внутри и синее-пресинее, точно сумеречное небо, машина. И именно тут, на удобной 4-полосной дороге, покрытие, просто сказка, какой-то долбоящий решает вильнуть, причем не к обочине, а в сторону встречки. Ах, успевает втянуть в себя воздух и накрыть меня собой мамочка. Шайер-эр-шайер-ру, ругает идиота на своем языке апельсинка. Маневр уклонения проделан так четко, что меня накрывает ощущением переноса в игру, гоночную симуляцию. Need for Speed, я в несколько частей ее гоняла. Всей разницы между игрой и реальностью, это то, что управление не в моих руках, оно и к лучшему. Взгляд Бу становится острее, и это, все изменения в его манере вождения. Вдох-выдох, поехали дальше. А я, рвется с маминых губ междометие. Госпожа младший сценарист, показывает зубы в улыбке водитель. Вам не стоит тревожиться. Мама, тяну укоризненно и выколупываюсь из защитных объятий. Ну чего ты, хотя сама-то успела несколько русских матерных про себя выпалить. Да, отодвигается Мэйхуа, все хорошо, хорошо. Она хорохорится, старается принять уверенный вид. Хорошо звучит, как мантра самоуспокоения. Легонько сжимаю ее ладонь своей маленькой ручкой. Знаю ведь, за себя бояться не так страшно, как за близких. Мама, небо, как машинка, отвлекаю мою впечатлительную на нечто эффектное и при этом неволнительное. Красивое. 19:30. Солнце скрылось за горизонтом, но еще алеют облака и догорают последние золотые лучи. До вылета остается 3 часа ровно. Мама, дядя Бу, я потягиваюсь. Мэйли поспит. Разбудите, когда будем подъезжать. Хорошо, Мэйхуа с сомнением кивает, но тут же предлагает свои колени за место подушки. Оператор довольно ухмыляется. Всякому человеку, какой бы он ни был профи, приятно, когда его мастерство замечают. Спать в гоночном автомобиле на скорости в 240 км в час, без забот и тревог, как младенец. Для такого следует довериться водителю. Я и в самом деле вольготно устраиваюсь. Комфортный салон у этой модели, оформление не только визуально роскошно, но и об удобстве позаботились. Вот прям, как говорил один мой хороший товарищ, уважаемо, мне и впрямь лучше вздремнуть, а то втянусь в эффект и атмосферу Need for Speed, потом вообще не усну. Больше меня прошлой в нашей маленькой семье гонки по живописным локациям обожал мой дорогой. Я-то гоняла, как лохудра, с клавиатурой мыши, а у него к компьютеру под это дело были подключены руль, джойстик и ножные педали. Только что в реальной ситуации дядя Бу отыграл четче и хладнокровнее, чем иные в гоночной симуляции. Можно дрыхнуть спокойненько. Просыпаюсь я от изменения скорости. Апельсинка замедлилась, а Бу бурчит под нос что-то нехорошее. Я ерзаю на солнечной коже, распрямляюсь, чтобы увидеть на въезде в Шанхай, это, широченное, я потом узнаю, что в Китае и шире бывают, дорога на 12 полос под ночным небом сверкает огнями, даже 24 полосы, если сложить, по дюжине на направление, и такое море огней вызвало бы у меня восторг, если бы все они не стояли перед нами. 21:10, час 20 до вылета, оператор сделал все возможное, чтобы у нас с мамой остался приличный запас времени на всякие формальности до посадки. Однако дядя Бу не волшебник. Перемахнуть через эту гигантскую пробку реально, пожалуй, только на голубом вертолете. Еще на байке можно отлавировать. Можно ли объехать? С тревогой спрашивает мамуля. Бу качает головой. Ничего, вздыхает Мэйхуа. Еще есть время. Все мы понимаем, что это самоутешение. Еле ползти в хвосте сложносоставной механической змеи, где автомобили, это неисчислимые чешуйки, можно до самого утра. Даже если змея зашуршит шинами быстрее, шансы невелики. Ставлю мысли на жирный крест на детском саду солнышко. Что же, так бывает, не катастрофа. Можно пойти в другой сад, а разные дополнительные занятия посещать отдельно, за денежку. В солнышке тоже за денежку, только там это включено в общий чек. А с садиком попроще, это будет несколько чеков. И не так престижно. Да, и с логистикой могут возникнуть трудности. Так, бассейн, куда можно записаться малышу, от нашего дома далековато находится. А я теперь точно поведу Мэйли, или вернее сказать, поведусь, на занятия в воде. Пока змея ползет, все же слегка ускоряясь, иллюзорную надежду дарит, пакость эдакая, прикидываю. Ночь проведем в отеле, наверняка хоть один номер, да найдется для нас, а с утра выдвинемся в столицу. Не успеем на собеседование, да и фиг с ним. На ночном поезде могли бы доехать, но, увы, билетов нет. Вообще, это мы на бегу со съемочной площадки до стоянки Учу уточнили. С батей повидаемся. Пацанов своих проведаю. Как они там без меня, не украл ли кто? В больничку тоже можно заглянуть. Чисто ради счета за осмотр, чтобы его Лотосу всучить. Пусть его при себе за жабры запихнет. Узнаю, что там у Сина с кинопроектом получилось. Там Ворона приложила руку, лапку, к сценарию, оттого особенно интересно узнать результат показа. О, еще красавца своего плюшевого помну за белые бока. Як, он же Яшка, остался дома. Мы же сначала в одно место отправлялись, затем в другое. Разные виды транспорта, да и багажа у нас с мамой, мы же не на пару дней выдвигались, набралось прилично. Яшка хоть и легкий, зато объемный. Вот и повод захватить его с собой, когда назад в восточный Голливуд отправимся. 22 ровно. Полчаса до посадки. Змею мы одолели, апельсинка рванула, хоть и не на прежних скоростях, но к аэропорту Пудун. В Шанхае два аэропорта, но в северную столицу летят из этого. Мы подъехали в 22 часа 22 минуты. Парковка, забег, очередь к стойке. Как там пелось у группы кино, и билет на самолет с серебристым крылом, что, взлетая, оставляет земле лишь тень 3. Нам и тени не досталось, мы до взлетной полосы не дошли даже, только оранжевые огни и темно-темно синее небо аэропорта. Когда уже окончательно ясно, что серебристые крылья в воздух поднялись без нас, Лин Мэйхуа глубоко кланяется главному оператору. Мы искренне благодарны за ваши старания. Дядя Бу нас не просто высадил у громадины из металла, стекла и бетона, а также ряда прочих строительных материалов, плода любопытных архитектурных решений. Он припарковал апельсинку и метнулся к регистрации. ТЦ, оператор качает головой. Недостаточно. Тогда идемте. Мы сами доберемся до отеля. Машет руками моя вежливая китаяночка, которую я успела посвятить в свои планы на выписанный режиссером отпуск. Ваша забота не знает границ. Спасибо. Дальше мы сами справимся. Какого еще отеля? Брови Бу приподнимаются, буянит на лице, охота сказать. Разве вы и малышка ли живете в отеле? Я отвезу вас в Бэйцзин. Во сколько ваше собеседование? В 10 начала, уложимся. Мама замирает, не зная, что и сказать. Для справки. Между Шанхаем и Бэйцзином 1200, с хвостиком, километров. Это уже куда больше, чем до аэропорта подбросить. Идем, идем. Торопит нас оператор. Утром будете дома. Эй, что за лица? Госпожа младший сценарист, малышка Мэйли, вы всегда такие красивые. А сейчас похожи на баклажаны, по которым ударили морозы. Прыскаю со смеху. Ну как с таким подходом серьезно переживать? Успеем, не успеем. Ерунда, зато еще прокатимся. Дядя Бужи явно сам рад порулить густо синей апельсинкой. Может, он и про баклажаны вспомнил, потому что те тоже синенькие, не только... Там и другие какие-то есть. Мать повара спрошу потом, ей всяко виднее.